Часть 14. Мириам. 23 августа 1947 года. В начале недели за ужином на Мириам напала тоска. Энн приготовила цыпленка. Две сморщенные, довольно жесткие ножки, приправленные солью и перцем. Мириам поймала себя на том, что хочет съесть что-нибудь повкуснее. Она не могла сказать, что именно хочет. Что-нибудь повкуснее. А потом, засыпая, она вдруг вспомнила, как каждую пятницу бабушка готовила курицу для семейного ужина. Мириам с детства не ела такой курицы, и раньше ей даже не приходило в голову самой взяться за готовку. И все же внезапно пробудившееся воспоминание не давало покоя. Сложность заключалась в том, что в Баркинге практически невозможно было достать необходимые ингредиенты, кроме самой курицы. Мириам перестала этому удивляться после того, как не могла найти в местных магазинах бутылку приличного оливкового масла. Энн объяснила ей, что такое масло используют только аптекари. «От боли в ушах», — пояснила она. Мириам кивнула, прикусила язык и решила продолжить поиски в Лондоне. В среду днем мастерскую вышивки посетила главная швея месье Хартнелла, которую все звали не иначе, как мадмуазель. Мириам, в это время занимавшаяся созданием гирлянды из жасминовых цветов, мыслями снова и снова возвращалась к отсутствию в Англии простейших продуктов, которые здесь считались экзотическими. Мадмуазель увлеченно беседовала с мисс Дьюли, вероятно, о деталях платьев для королевской семьи, и Мириам осенила. Если кто в Лондоне и может посоветовать хороший французский магазин, то только Жермен Давид. Ладони Мириам взмокли. Сердце стучало, тем не менее она неслышно, как тень, подошла к мадмуазель. Работая скромной вышивальщицей в Париже, она никогда не осмелилась бы подойти с вопросом к такой женщине. Однако за последние годы силы духа у нее изрядно прибавилось. Кроме того, она была уверена, что за вопрос ее не уволят. Почти уверена. «Прошу прощения, мадмуазель Давид. Могу я попросить вас совета?» Мадмуазель повернулась к Мириам, властная и горделивая, и вдруг выражение ее лица смягчилось. «Вы девушка из Maison Ribé?» — сказала она мягко. «Я вас слышала?» «Да», — кивнула Мириам, с ужасом вспоминая, какую проявила наглость, чтобы попасть на работу к месье Хартнеллу. «Меня зовут Мириам Дассен». Мадмуазель одарила ее легкой улыбкой, а затем перешла на французский, выразив готовность ответить на вопрос Мириам. «Comment pourrais-je vous aider?» Мириам тоже по-французски. Услышав родную речь, она успокоилась и рассказала о своей проблеме. «Я подумала, что вы, возможно, знаете бакалейную лавку, где удастся найти все необходимое». Мадемуазель драматично закатила глаза. «Я люблю эту страну, но еда здесь...» «Впрочем, ладно. Подобные продукты можно найти в Южном Кенсингтоне. Вокруг французского посольства есть несколько симпатичных магазинов, и, конечно же, в Сохо найдется один или два. Однако цены там преступно высоки. Преступно. Что ж, ясно. Я надеялась. Поэтому отправляйся к моему другу Марселю Норманду в район Шордич. К востоку отсюда, недалеко от рынка Спитлфилдс. Он держит магазинчик на Брашфилд-стрит. Номер дома не помню, но у него навес в белую и зеленую полоску. Пропустить невозможно. Скажи ему, что пришла от меня». Мириам, заикаясь, поблагодарила мадмуазель, и та, попрощавшись, отбыла. Позже, после ужина, Мириам призналась во всем Энн и сказала, что хочет приготовить в субботу семейное блюдо, но для этого нужно съездить в Шордич. «Не хочу отлынивать от работы по дому. Не возражаешь, если я сделаю все в воскресенье?» Энн совершенно не возражала. «Ничто не мешает нам немного поменять график. Давай в субботу утром ты поедешь в Лондон, а я куплю курицу. Если приду к мяснику достаточно рано, возможно, будет из чего выбрать». Мириам решила мнение о мяснике оставить при себе. Он продавал мясо, годное только на корм собакам, а еще торговал на черном рынке. Однако от обсуждения этого негодяя у них обеих только портилось настроение, так что Мириам почла за лучшее ограничиться просьбой не ждать от ужина слишком многого. «Видишь ли, я никогда не готовила курицу, и рецепта у меня нет. Я лишь помню, как делала бабушка, и как вкусно у нее получалось. Боюсь тебя разочаровать». «О, Вряд ли такое возможно. Ты же знаешь, я тоже готовлю не очень хорошо. Не мне тебя критиковать. В субботу утром Мириам села на поезд, однако поехала не в Вест-Энд, как обычно, а до станции Ливерпуль. Отсюда было всего несколько минут ходьбы до района Шордич и старого рынка Спитлфилдс. В здание рынка она зайти не решилась, поэтому сразу направилась к французскому бакалейщику. Как и говорила мадмуазель, не найти магазин было сложно. Прежде всего, благодаря яркому навесу в белую и зеленую полоску и надписи на двери. «Марсель Норманд. Продукты и бакалея. Знаем толк во французской еде». Мириам поспешила внутрь, думая только о том, чтобы скорее найти нужные продукты, но уже в дверях у нее сладко закружилась голова и чуть не подкосились ноги. В магазине пахло прованскими травами. Этикетки на банках и свертках были на французском, а стоящий за прилавком Марсель Норманд с румяным лицом и солидными усами показался старым знакомым, хотя раньше они не встречались. Мириам накрыла волной ностальгии. Она улыбнулась бакалейщику, помахала ему рукой в знак приветствия и позволила себе побродить между полок. Скупить бы здесь все. «Добрый день», — сказал месье Норманд, когда она закончила обход и подошла к прилавку. «Бонжур, мадемуазель?» «Бонжур». Заметив, что его улыбка стала шире, Мириам продолжила по-французски. Она объяснила, что ее прислала мадемуазель Давид, что ей нужны 100 граммов зеленых оливок и столько же чернослива, 25 граммов семян фенхеля и, хотя она понимает, что это редкость, что-нибудь, придающее аромат апельсиновой цедры. Месье Норманд кивал, и с каждым кивком Мириам становилась веселее. Он даже нашел сушеную апельсиновую цедру, заранее извинившись, что она не самая свежая. «Но вряд ли от этого будет много проку», — проговорил он, сунув нос в пакет цедры. «Но все же лучше, чем ничего». Месье Норманд отказался брать деньги за цедру и за остальное попросил всего 1 шиллинг и 6 пенсов. Мириам пожала ему руку, несколько раз поблагодарила за доброту и сложила покупки в сумку. Чувствуя необходимость взбодриться, она последовала за вкусным ароматом по улице и таким образом попала в итальянское кафе. Удивительно, как несколько глотков кофе могут придавать сил. Горячий, крепкий напиток с приятной горчинкой поднимал настроение гораздо лучше, чем безвкусный чай, столь нежно любимый ее английскими подругами. Мириам расплатилась за кофе и, вынув из кармана пальто проездной на метро, сунула туда монеты. Тут ее пальцы что-то нащупали в кармане. Помятая визитная карточка мужчины, с которым она познакомилась по пути домой из танцевального зала пару недель назад. Уолтер Качмарек. В голову пришла непрошенная мысль. Он ей понравился, несмотря на то, что она не хотела испытывать к нему симпатию. Было в нем нечто притягательное, что не выразить словами. И Мириам вдруг поняла. Ей хочется снова его увидеть. Она достала из сумки карту и нашла Флит-стрит. Совсем недалеко. Всего 1/2 часа пешком. И долго стояла у прилавка в кафе. А потом впервые в жизни отбросила привычную осторожность. Опустив карточку обратно в карман, Мириам решительно зашагала к телефонной будке на углу и, вставив в автомат пенни, набрала номер. «Доброе утро, Пикчер Уикли», — сказал ей в ухо веселый голос. Наступила долгая пауза. «Доброе утро! Алло?» «Ну, конечно. Чтобы ее услышали, нужно нажать на кнопку. Доброе утро. Я хотела бы поговорить с мистером Карч. Вам нужен Кэс? Конечно, позвольте узнать ваше имя. Мириам Дессен. Подождите, пожалуйста». Спустя несколько секунд из трубки донесся другой голос. «Мисс Дессен? Какой приятный сюрприз. Смею надеяться, вы готовы принять мое предложение пообедать? Если вы не слишком заняты. Я делала покупки неподалеку, по крайней мере, мне кажется, что неподалеку. Я у рынка Спитлфилдс». «Тогда действительно неподалеку. Рядом с рынком есть несколько приличных пабов, но еда там, мягко говоря, не вдохновляет. Вы любите рыбу?» «Люблю», — сказала она, а затем осторожно добавила. «Если вы не имеете в виду рыбные котлеты». «Вовсе нет. У вас есть чем записать адрес? Заведение называется Свитингс». Дом 39 по улице Королевы Виктории. Самый простой маршрут на юг от Бишопсгейт. Когда она разделится на две улицы, держитесь правой стороны. Это Тредниддл-стрит. Дойдя до Большого перекрестка, продолжайте идти прямо, окажетесь на улице Королевы Виктории. Свитингс будет с левой стороны. Во сколько встретимся? Я освободилась. Могу в любое время. А я как раз заканчиваю свои дела, так что вы позвонили вовремя. Дорога займет у вас минут 20. Давайте встретимся через полчаса. Да, спасибо. Я буду ждать вас снаружи. До встречи. Мириам свернула на узкую улочку и, пройдя квартал, повернула на запад. Тротуары почти опустели. Впереди из маленького переулка выходила группа мужчин, все в темных костюмах. Некоторые носили кипу на макушках. Увидев это, Мириам на мгновение замерла. Неужели они не боятся? Нет. Они ведь в Англии. Более того, в Ист-Энде. Здесь, как она слышала, живут и работают тысячи евреев, осевших тут сотни лет назад. Ноги понесли ее по узкому, лишенному магазинных витрин переулку. Если бы не выходящие люди, она бы и не заметила синагогу. На предназначение здания ничто не указывало, его кирпичный фасад ничем не отличался от других. За исключением маленькой неброской таблички у входа с надписью на иврите и расписанием богослужений. Мириам замедлила шаг, надеясь мельком взглянуть на внутреннее убранство, но не смогла ничего рассмотреть, кроме темного коридора. Она колебалась, переполненная тоской и жалостью, мечтая услышать милые сердцу молитвы, повторять слова, которым дедушка так старался ее обучить, снова чувствовать себя частью чего-то большего. Увы, ей нечем было покрыть волосы, служба уже закончилась, а мистер Кочмарок ждет. К тому же слышать, видеть, петь — значит помнить. Значит, вскроются старые раны, и из них польется горькая боль утраты. Не сегодня. Пока не время. Мириам шла, не разбирая дороги, пока, подняв глаза, не увидела ресторан. Мистер Кочмарок ждал снаружи, как и обещал. Его волосы ярко сияли в лучах полуденного солнца. Мириам не удивилась, что он и не подумал надеть шляпу. С потрёпанной парусиновой сумкой на плече журналист стоял, склонившись над газетой, сложенной вчетверо, чтобы не хлопало на ветру. Он оторвался от чтения, когда Мириам переходила улицу, и выражение восторга на его лице заставило ее сердце биться быстрее. Чего хотел этот интеллигентный, увлеченный, предположительно успешный мужчина? Она не могла похвастать ни образованием, ни полезными знакомствами. Ее познания об английском обществе ограничивались вышивальной мастерской и домиком в Эссексе. Ей чуть больше 20, а ему на вид около 40. Нельзя терять бдительности. Может, статься он из тех, кто сходится с молодыми женщинами и кружит им головы комплиментами, подарками и знаками внимания, преследуя одну лишь цель. Мириам мгновенно отмела эти подозрения. Будь он подобным человеком, позаботился бы о внешнем виде. Ни один соблазнитель юных дев не явился бы навстречу с чернильными пятнами на манжетах, взлохмаченными волосами и в грязных ботинках. Перед ней стоял один из тех мужчин, которые запросто могут забыть дома пальто, уходя утром на работу. Ее отец был таким же. Они обменялись приветствиями, и он провел ее в ресторан. Справа была мраморная стойка, уставленная тарелками с блестящей рыбой, такой свежей, что пахло только морем, да и то очень слабо. Официанты в длинных фартуках скользили по ресторану, занимавшему, очевидно, несколько комнат, ни одна из которых не отличалась помпезностью. Большинство посетителей сидели плечом к плечу за высокими стойками, хотя вокруг стояло несколько обычных столиков. Один из официантов поспешил к ним, пожал руку мистеру Кочмароку и поздоровался. «Рад видеть вас снова, Кэс. Есть свободные столики? В дальней комнате. Принести меню?» — спросил официант. «Только для моей гости. Я вернусь через минуту». Их столик стоял уединенно в дальнем конце второй комнаты. К тому времени, когда они уселись, официант подоспел с меню для Мириам. «Вам пинту, как обычно?» — спросил он мистера Кочмарока. «Да, пожалуйста». «Что вы будете пить, мисс Дессен? Может, бокал вина?» Она кивнула, радуясь, что он не спросил ее о предпочтениях в вине, потому что их не было. Разглядывая меню, поэтичное, в своей простоте, она запнулась о названии рыбы. Ньюлинский хек? Я всегда беру то, что рекомендует официант, сказал мистер Кочмарок, будто почувствовав ее замешательство. Рыбу вам приготовят, как пожелаете. Овощи на гарнир тоже готовят с особым вниманием, что редкость для Англии. Выбрали, с чего начать? Или хотите оставить место для пудинга? Нет. Давайте ограничимся рыбой. В эту секунду вернулся официант с напитками и, выслушав вопрос мистера Кочмарока, порекомендовал камбалу. Еще утром плавала в Корнуолле. Прекрасно. Мы оба возьмем камбалу. Верно, мисс Десен? Думаю, на гриле. И немного морского самфира. Мириам сделала глоток вина, потом еще один для храбрости, и попыталась придумать, как завязать разговор. Впрочем, мистер Кочмарок подобных затруднений не испытывал. «Вы уже знаете, чем я зарабатываю на жизнь», — сказал он. «А чем занимаетесь вы?» «Я вышивальщица». «Лучше быть честной с самого начала». «Работаю на мистера Хартнелла», — добавила она и тут же внутренне сжалась от страха. «Подробности нужно держать при себе». «Ого! Ваш работодатель на этой неделе во всех газетах?» «Да. Не могу рассказать больше. Не следовало мне откровенничать». «Не волнуйтесь». Я не собираюсь вызнавать у вас подробности, честное слово. Отлично. Тогда расскажите мне о своей работе, о вашем журнале. Журнал, в общем, не мой, поскольку мне не принадлежит, однако чуть больше 12 лет назад я стал его редактором. Мне доверили деньги, вернее, дали суду, чтобы я сдвинул издание с мертвой точки. Вся прибыль, помимо расходов на заработную плату, содержание офиса и так далее, снова вкладывается в развитие журнала. В тот вечер, когда мы познакомились, я думала, что у вас серьезное издание. Вы говорили, что пишете о важных проблемах. В большинстве случаев, да. Но я не прочь добавить легких закусок. Всем нам время от времени нужны сладкие пироги, а не только суровые армейские пайки по нормативу. Сейчас больше, чем когда-либо. Почему сейчас? — спросила Мириам, прекрасно понимая, каким будет ответ. — Хотя сейчас намного безопаснее, чем во время войны, легче жизнь не стала. Страна разорена, империя рушится. Мы только что пережили зиму, когда люди насмерть замерзали в домах, потому что не хватало угля. Неудивительно, что все с таким восторгом ждут королевской свадьбы. — Вы же знаете, я не могу. Я не говорю о платье, которую принцесса наденет на церемонию, но нельзя не признать, что лучшего момента для свадьбы не придумаешь. Мириам нахмурилась, удивленная его цинизмом. «Я мало знаю о вашем короле. По-вашему, он устроил замужество дочери, чтобы, как бы это сказать, ослабить давление на правительство?» «Да». «Нет. Исходя из того, что я знаю об этом человеке, он бы предпочел еще подождать. В конце концов, принцесса еще очень молода. Но все же известие о свадьбе пришло в нужный момент. Что лучше отвлечет людей от собственных невзгод, чем национальный праздник? Праздник? В самом деле? Сомневаюсь, что день бракосочетания объявят выходным. Тем не менее, уличные празднества будут по всей стране. А вы будете праздновать? Я? Нет. В этот день я буду занят работой, мы готовим специальный выпуск. Однако, уверен, мы в редакции поднимем бокалы за счастливую пару. Я купила выпуск Picture Weekly. Интересный журнал. У того, кто отбирает фотографии, взгляд художника. Это я, признался мистер Кочмарок с застенчивой улыбкой. Хотите посмотреть последний номер? Я принес его вам в подарок. Мириам взяла журнал и бегло пролистала. Вначале было несколько страниц с рекламными объявлениями, потом большая статья о вакцине от полимиелита с душераздирающими фотографиями больных детей, эссе от профессора экономики о проблемах импорта и экспорта, рассказ о редких видах британских птиц и, наконец, фоторепортаж о молодой американской актрисе, исполнявшей главную роль в мюзикле на сцене Вест-Энда. Она же красовалась на обложке. «Я понимаю, что вы имели в виду. Между серьезными текстами вы вставляете «Один день из жизни мисс Лавды Лэнг», «Звезды постановки на день свой лучший блюз», знаю. Иногда мне хочется, чтобы... О, вот и ваша еда. Рыба, белая, нежная и отменно приготовленная, оказалась восхитительной, как и овощи на гарнир. Мириам даже попробовала самфир. Разновидность морских водорослей, как выяснилось, по вкусу почти не отличающейся от стручковой фасоли. «Итак», — наконец сказал мистер Кочмарок, кладя вилку и нож на пустую тарелку, «расскажите теперь и вы о своей работе». «Заверяю, обхват королевской талии меня мало интересует. Меня интересует ваша жизнь. Почему вы стали вышивальщицей? В общем-то, случайно. Когда мне исполнилось 14, одна учительница решила, что у меня талант к вышивке. Она сказала моим родителям, и не успела я оглянуться, как уже училась в Maison Lesage, а оттуда попала в вышивальную мастерскую. А во время войны Мириам покачала головой. В другой раз. А вы? Вы работали в журнале в военное время? Верно. Я слеп, как летучая мышь. Ни для какой армейской службы не гожусь. Мне велели продолжать заниматься журналистикой. Не передать вам, как я тогда удивился. Я ведь всегда был своего рода занозой для высшего света всю свою карьеру, поэтому не сомневался, что именно меня поспешат бросить на амбразуры. Здесь тоже было опасно, не так ли? Из-за ужасных бомбежек? Полагаю, да. Временами обстановка была угнетающая. Он снял очки и потер переносицу. Я потерял очень близкого человека. Ее убили во время воздушной атаки. Летом 41-го, когда блиц уже завершился. Тогда Мириам и рассмотрела глаза собеседника. Бледно-голубые, с серебристой каймой. Они напомнили о зимнем небе. Впрочем, в его взгляде не было ни капли холодности. После гибели Мэри мне пришлось нелегко. Долгое время я довольствовались тем, что наступает новый день. Вроде того. А после Мэри... После Мэри никого не было. Он открыто посмотрел на Мириам. «Почему вы дали мне свою карточку?» — спросила Мириам. «Сам не знаю. Возможно, из-за вашей реакции на застрявшую в решетке туфлю. Вы не суетились, не паниковали, не жаловались. Насколько я помню, вы вели себя довольно забавно, и я с первого взгляда понял, если почувствуете угрозу, вы мне спуску не дадите. Ох уж эти англичане и их идиомы. Не дам спуску? Как-то?» Мистер Кочмарок изобразил удар в челюсть. «Пожалуй, — согласилась она, — однако вы вели себя прилично. Разумеется. Пусть я не лишён недостатков, я никогда не опущусь до того, чтобы домогаться женщиной. Я вам верю». Он улыбнулся, и взгляд голубых глаз стал еще теплее. «Тогда я постараюсь не дать вам повода разочароваться». Официант убрал со стола тарелки и спросил, не желают ли они попробовать пудинг. Но Мириам отрицательно покачал головой. «Английские десерты почти так же ужасны, как английский хлеб». «Не сегодня, спасибо», — ответил мистер Кочмарок. По лукавому блеску его глаз Мириам поняла, что он прочел ее мысли. «Мне пора идти». Мириам украдкой взглянула на часы. «Уже половина второго, а я обещала Энн не опаздывать. Сегодня я готовлю бабушкину пятничную курицу на ужин». «О, но сегодня суббота. Вчера у меня не было времени съездить в Шордич. Там есть французская лавка, где можно купить продукты, которые не достать в Баркинге. Например, оливки, чернослив, семена фенхеля, немного сушёные апельсиновые цедры. Я искала свежие апельсины, но сейчас не сезон». «Точно не сезон. Даже найди вы апельсины, вам бы их не продали. Цитрусы оставляют для детей, видимо, ради витаминов». Официант принес счет, на который мистер Кочмарок даже не взглянул. Он передал официанту несколько банкнот и пожал ему руку. Затем помог Мириам встать, отодвинув стул, его ладонь на мгновение скользнула по ее спине. На улице их ждало яркое солнце и тепло. Мириам пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы посмотреть на мистера Качмарка. Заметив это, он встал так, чтобы закрыть ее от солнца. «Куда вы пойдете? Мне нужно на пригородный поезд, до Баркинга. Нет ничего проще. Вход на станцию вон там. Спасибо за обед. Я очень хорошо провела время». «Рад слышать». Он протянул руку, чтобы Мириам могла пожать ее на прощание. Она так и сделала. А потом, все еще сжимая его ладонь, встала на цыпочки и поцеловала его сначала в правую, а потом в левую щеку. «Простите», — прошептала она, пораженная собственной смелостью. «Я всего лишь хотели попрощаться как следует. Я, признаться, не возражаю, вы позволите вам позвонить». «Увы, у нас дома нет телефона». «Понимаю. Но я хочу снова с вами увидеться. Обещайте мне позвонить в ближайшее время». «Непременно. Тогда я буду ждать вашего звонка. По крайней мере, расскажите, удалась ли бабушкина пятничная курица. Я ни разу ее не готовила», — созналась Мириам. «И у меня нет рецепта. Буду действовать по памяти. Позвольте мне сначала проверить блюдо на моей подруге. Если она выживет, приготовлю и для вас. До свидания, мистер Качмарк. Кэз. Друзья зовут меня Кэз». Мириам не хотелось звать его этим прозвищем, совершенно неподходящим столь чуткому, доброму и очень умному человеку. «Могу я звать вас Уолтер? Вы не против?» На его лице вновь появилась застенчивая улыбка. «Не против. На самом деле мне так даже больше нравится. Тогда au revoir, Уолтер. À la prochaine».